Глава 16. «Отвали от меня!» — ушел в глухую защиту Алекс. Видимо, успокоительное действие розовой пилюли осталось в прошлом. Сжав кулаки, он попытался провести серию ударов в голову и корпус космического стражника. Но тот легко отбил их, отправив воина света в нокаут одним единственным хуком в висок. Алекс рухнул в снег, как подкошенный. «Ты либо тормоз, либо медленный газ, Александр!» С усмешкой заявил Дмитрий, глядя на него сверху вниз. «Неужели тренировки забросил? Дерешься как девчонка». Безжалостно подколол он его. Алекса тут же накрыла очередная волна ярости и адреналина. А Дмитрию только этого и надо было. Не дав воину света подняться, он накрыл его лоб широкой теплой ладонью и решительно припечатал голову друга к мерзлой земле. Глаза Алекса осветила обжигающая вспышка. А руки и ноги резко онемели. «Мне жаль, братишка, но моя техника по передаче памяти не столь безболезненна, как у Хантера, зато вполне эффективна». До мутного сознания Алекса донесся спокойный голос космического стражника. «И она срабатывает лишь тогда, когда в теле реципиента зашкаливает адреналин. Поэтому прости, что выбесил тебя и снова ударил. Поверь, это для твоего же блага». «Значит, вот кто я для тебя теперь. Реципиент». Скривившись от жгучей боли, почти простонал Алекс. Ему казалось, что его мозг медленно поджаривают в микроволновке. «Ты мой лучший друг и названный брат», — очень серьезно заявил космический стражник. «И ничто этого не изменит. Можешь мне не верить, Алекс, но это так. Роднее тебя, Марии, Эми и Вероники у меня никого нет. Вы моя семья. Я очень благодарен твоей жене, что она вернула тебя с того света. Я не знаю, пересечемся ли мы еще до моего отлета, но сейчас я хочу уйти по-английски, не прощаясь. Надеюсь, еще увидимся». Затуманенным взором Алекс наблюдал, как темная фигура космического стражника медленно растворяется в золотистом лунном сиянии. Возможно, подозрительная розовая пилюля возобновила свое действие, поскольку Алекса охватила полнейшая апатия. Никакой ревности, злости и боли. Лежа в сугробе, он едва чувствовал заледеневшие руки и ноги, но двигаться даже не хотелось. Единственным его желанием сейчас было смотреть на яркие мерцающие звезды, не шевелиться и ни о чем не думать. Белоснежная абсолютная чистота в мыслях и чувствах. И пустота. Бездонное ночное небо вдруг осветило яркое сияние. Раздался глухой раскат грома, и по небосводу рассыпались разноцветные огоньки праздничного салюта. Потом еще, еще и еще. Видимо, один из местных олигархов решил с размахом отметить день рождения на загородной даче. «С днюхой, Никита!» — выстроились огоньки в стройный ряд. Потом буквы «ИТ» медленно сползли вниз. За ними погасли слова «С днюхой». «Ника», — прочитал Алекс имя на небесах. Намек понял, Господи, от судьбы не уйдешь. Тихо вздохнул он и с трудом поднялся на ноги. «Ника, я не...» Решительно начал было Алекс, врываясь в палату, но оборвал свою пламенную речь на полуслове, поскольку кровать, на которой должна была лежать Вероника, оказалась пуста. В помещении находился лишь Ян, невозмутимо убирающий штатив для капельницы в медицинский шкаф. «Где она?» — подскочил к нему воин света. Мерзкий холодок плохого предчувствия скользнул по венам. «Если ты о своей грубиянке, то я понятия не имею, где она». Поджав губы, насупился Ян. «Я ей не нянька и бегать за ней не собираюсь. Если Нике понадобится моя помощь, она знает, где меня найти». Вздернул он длинный тонкий нос. «Пусть у меня больше нет дара, но остался диплом врача и чувство самоуважения». Обиженно отвернулся он к окну. «Как давно она ушла?» Алекс усердно гасил в себе дикое желание схватить целителя за плечи и хорошенько встряхнуть. «Не знаю», — процедил сквозь зубы Ян. «Она мне нахамила, и больше я ее не видел». «Понятно», — потрясенно пробормотал Алекс и пулей вылетел в коридор. «Послушай, Ника, я понимаю твое стремление побыть одной вне Ордена, вдали от сплетен и сочувственных взглядов, но тебе не обязательно ехать в какую-то подозрительную дыру», — нервно сжав руки на руле, заявил Даниил. Как бывший следователь, он прекрасно знал микрорайон, в который они направлялись, и не мог сказать о нем ничего хорошего. «Не волнуйся, Даня, это вполне нормальная съемная квартира», — спокойно заверила его Вероника. «Я уже жила в ней когда-то, в прошлой жизни. Давай я отвезу тебя в мою городскую берлогу в центре. Она как раз сейчас пустует. Ты будешь там в полной безопасности и можешь оставаться сколько захочешь. Нет, Данечка, спасибо за столь щедрое предложение, но мне придется его отклонить. Мягко, но решительно отвергла эту идею девушка. Объясни, почему. Чуть нахмурился молодой старейшина. Ты этого не помнишь, но я уже была у тебя в гостях и знаю, какая шикарная у тебя мебель. У меня в любой момент могут отойти воды, и если я безнадежно испорчу твою кровать, диван, кресло или красивый ковролин. Мне будет безумно стыдно до конца моих дней, — привела она железный аргумент. «Никуся, да это же такая ерунда», — возразил Дэн. «И потом, не забывай об Алексе», — озвучила она второй не менее важный довод. «Его может взбесить тот факт, что я уехала жить к тебе, и он тебя просто прибьет». «Да, реакция Алекса на это может быть непредсказуемой», — вынужден был согласиться Даниил. «Именно», — коротко кивнула девушка. При мыслях об Алексе на ее глаза вновь навернулись слезы. «Ну вот мы и приехали», — отметил Дэн, припарковывая автомобиль у нужного подъезда. «Еще не поздно передумать», — пристально посмотрел он на нее. «Я уже все решила», — упрямо мотнула головой Вероника. «Как скажешь». Тяжело вздохнул бывший исследователь.